Глава 90. Хант воздержался от возгласа облегчения, хотя его шлем заглушил бы этот звук. Брайс освободила души падших из заточения в тронном зале и переместила их в механокостюмы и тела убитых. Однако самая трудная и опасная часть их плана начиналась сейчас. Хант пытался управлять дыханием и следить за разворачивающимся сражением. Шлем изводил его предупреждениями и оценочными данными по противнику. Аидас достал из ножен сверкающий меч, серебряное лезвие отбрасывало голубоватый отсвет. «Мой черед», — сказал демон-принц. Сухой ветер просвистел в его светлых волосах. «Подбросишь меня?» — спросил он у Брайс. В ее глазах мелькнуло беспокойство и даже страх. Хант успел это заметить. Но затем она взяла Аидаса и Ханта за руки и телепортировала обоих. Благодаря силе звезды Теи на это ушло несколько секунд. Телепортация почти не сказалась на ее состоянии, но то, что творилось вокруг, было ожившим кошмаром. Причем самым худшим. Кристаллосы, лазутчики смерти, гончие, похожие на пастуха, и существа еще более жуткие, зверюшки Танатоса, неслись мимо астериев, держа путь в город. Шлем Ханта создавал иллюзию, что они далеко. Окружающий мир все больше становился двухцветным, красным и черным. Но астериев не волновал зверинец Танатоса. Они нацеливались на более крупную добычу, на троих принцев Хела, особенно на Аполеона, стоящего в середине. Ригелус не появился, предоставив выполнять грязную работу остальным пятерым астериям. «Вы дорого заплатите за вторжение в наш город», заявила принцем Полярис. Хант подготовился к удару, его молнии сверкали даже из-под забрала шлема. Брайс сняла маску, а сзади и вокруг — падшие. Его падшие, получившие тела из металла или кошмарные тела демонов, они сражались с Астерийской гвардией. Все беспрекословно подчинялись приказам Исаи и Наоми. Из пусковых установок в плечах механокостюмов они стреляли миниатюрными серными ракетами. Там, где ракеты попадали в астерийских гвардейцев, оставались искры и пучки перьев. Замысел принадлежал Ханту. Он решил сыграть на самоуверенности Ригелуса. Светлая рука посчитал мятежников глупыми и беспечными. По мнению Ригелуса, только отъявленные глупцы могли верить, будто им удастся тайком переправить силы Хела из Нены для внезапной атаки на Вечный Город. И только отъявленные глупцы могли оставить портал открытым. «Приходи и завоевывай Хел, оставшийся без защиты». Ригелус попался в эту ловушку. Он разделил Астерийскую гвардию пополам, отправив одну половину в Нену на завоевание Хела. Только их там поджидала армия демонов под командованием одного из военачальников Аполеона. Вторая половина гвардии, самые отборные и подготовленные ангелы, и они тоже не имели шансов выстоять. Противостояние трех принцев Хела и пятерых астериев происходило на поросшей сухим кустарником равнине, недалеко от городских стен. Вокруг бушевала настоящая война. Полярис злобно взглянула на Брайс. «Своей дерзостью ты обрекла себя на смерть», заявила астерийка и метнула в Брайс ослепительный сгусток магической энергии. Аполеон вышел вперед и поднял руку. Первозданная тьма поглотила свет Полярис. Хант никогда не ощущал такого ликования, как сейчас, при виде попятившейся астерийки. «Давненько мы не виделись», — сказал астериям Аполеон, наклоняя золотистую голову. «Не позволяйте ему приближаться», — прошипела Полярис четверым соплеменникам. Затем все пятеро нанесли удар. Вокруг трескалась земля. Свет схлестывался с тьмой, и это повторялось снова и снова. Хант стремительно повернулся к Брайс. Он окружил себя и ее щитом из потрескивающих молний. Шлем делал его голос непривычно глухим. «Нужно убираться отсюда». «Нет», — ответила Брайс, не спуская глаз со стериев. «Это вразрез с нашим планом», — прорычал Хант и потянулся к ее локтю. «Если она не сможет телепортировать их, он понесет ее на крыльях. Нужно как можно скорее уничтожить приемник первосвета, иначе все усилия будут бесполезны». Пока приемник действует, астерии будут восполнять силы и латать любые повреждения своих тел. «Брайс!» Она выхватила из ножен звездный меч и правдорубец. По черным лезвиям струились звездный свет и тьма. Но лезвия еще не были соединены. Еще оставалось время вернуться к плану. Полярис прорвалась вперед. Ее глаза, полыхающие белым огнем, остановились на Брайс. «Напрасно ты не воспользовалась шансом сбежать отсюда!» — рявкнула ей Северная Звезда. Сила, исходящая от меча, кинжала и самой Брайс, заставляла дрожать воздух. Казалось, Звездный Меч и Правдорубец знали, настало время соединиться. Никакого бегства. Сражаться, приспосабливаясь к обстоятельствам. Хант собрал свою силу в помощь Брайс. Полярис метнулась к ним. Хант ударил молниями ей под ноги, расплавив камни. Он рассчитывал, что Астерика упадет в возникшую яму. Брайс телепортировалась. Медленнее, чем прежде, значит, начала уставать, невзирая на дополнительную силу звезды. Но она исполнила задуманный маневр и оказалась перед Астерикой. Полярис споткнулась, однако устояла на ногах. Если бы не щит из молний Ханта, сгусток силы Полярис испепелил бы Брайс. Брайс взмахнула мечом и кинжалом. Полярис не верила своим глазам. Брайс вонзила меч и кинжал ей в грудь. Лезвия пронзили кожу и пробили кости. А звезда Брайс воссияла, вторя магическому оружию. Свет ее звезды ударил в лезвие. Меч и кинжал ярко вспыхнули, словно раскалились до бела. Свет шел через ладони и руки Брайс, через все ее тело, превращая ее в звезду, в солнце. Полярис закричала, неестественно широко открыв рот. Когда умирал мощный источник силы, мир замедлялся. Хант это знал. Так было, когда обрывалась жизнь Микая и Сандриеллы, а еще раньше жизнь Шахары. Но происходящее тогда не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось сейчас. Шлем позволял Ханту видеть все. Пылинки, проплывающие мимо, капельки крови Полярис, красным дождем устремлявшиеся вверх. А Брайс неумолимо проталкивала лезвие меча и кинжала все глубже в тело Астерики. На них смотрели принцы-демоны, на них смотрели Астерии. Принцы сбросили гуманоидные обличья, превратившись в порождение тьмы и упадка. Они стояли, раскрыв рты, полные острых зубов, и расправив перепончатые крылья. Внутри разверзнутой пасти Аполеона темнела бездна. Он ринулся на Астерику Актартис. Астерий рядом с ней возвел стену света. Вокруг снова вспыхивали серные ракеты, выпускаемые из механокостюмов. Вспышки, вспышки, вспышки. Хант с предельной ясностью видел, как ракеты, описывая спирали, несутся в сторону испуганных астерийских гвардейцев. Мимо промчался лазутчик смерти, но каждый взмах его ног длился целую вечность. Трудно сказать, сколько времени проходило, прежде чем одна его нога касалась земли. А Брайс по-прежнему падала вместе с Полярис. Лезвие меча и кинжала наконец-то соединились внутри тела Астрийки. Звезда Теи объединила их в силе и намерении. Комья земли и каменные обломки летели в Брайс и Полярис, словно то, что происходило в точке смыкания меча и кинжала, неумолимо тащило и тащило мир к порталу, ведущему в никуда. У Ханта по спине разгуливал холод. Тея была права, и Аидас был прав. Портал в никуда, открывающийся где-то внутри тела Полярис, был опасен не только для Астерийки, но и для всех, кто находился рядом. Хант сознавал, что должен это остановить. Закрыть портал и как можно быстрее, иначе они все пострадают. Время замерло. Лицо Полярис кривилось от боли. Волосы Брайс втягивало в Астерийку, влекло к мечу и кинжалу, ко входу в неизвестность, открываемому ими. Проклятое замедление! Под действием силы Теи портал открывался, но до чего же медленно? Или ему только казалось? Может, наоборот, слишком быстро, с каждой секундой угрожая поглотить Брайс? Хэл сотворил его ей в помощь, чтобы положить конец всевластию Астериев. Ему вспомнились слова Брайс, сказанные во время их визита на Хэл. «Огонь Хэла и звездный огонь — могучее сочетание». Хантом двигал инстинкт и еще отчаяние. Он метнул молнии, направив их в место соединения меча и кинжала. Молния шипящей лентой проплыла по воздуху мимо лазутчиков смерти, мимо принцев Хэла и механокостюмов. Хант смотрел, как молния ударила туда, где они скрестились, где между ними сверкала звезда Теи, скрепляя их союз. И когда его огонь Хэла встретился со звездным огнем, когда молния соприкоснулась с лезвиями, вспыхнул ослепительный свет. Лицо Полярис превратилось в маску боли, а мир все замедлялся и замедлялся. Завитки огня Хэла обвились вокруг лезвия, проникли внутрь Полярис. Молнии плясали над зубами Брайс, над ее ошалелыми глазами. Хант ожидал взрыва, устремленного наружу, который разметает тело Полярис на мелкие кусочки вперемешку с обломками костей и сгустками мозга. Но Полярис взорвалась изнутри. Ее грудь сплющилась и втянулась в лезвие, словно те были раструбами мощного пылесоса. Затем то же случилось с ее животом и плечами. Пока оставался рот, Полярис уже не кричала, а безостановочно вопила. Хант увидел вспышку, длящуюся сотые доли секунды. Если бы не замедленное время, он бы не заметил крошечной черной точки в месте смыкания лезвий. Туда и засосала Полярис. В черную точку. Потом исчезла и точка. Брайс, спотыкаясь, подалась вперед и разомкнула лезвие меча и кинжала. Время возобновило привычный ход. Это случилось так быстро, что у Ханта перехватило дыхание. Он нажал кнопку на боку шлема, поднял забрало, наполнив легкие воздухом. Кто-то из Астериев закричал, окружающий мир вздрогнул, вздрогнули стены вокруг города. Брайс продолжала смотреть туда, где еще недавно находилась Полярис. Лезвия меча и кинжала по-прежнему были окутаны его огнем Хэла и ее звездным светом. Портал в никуда, в черную дыру. Неудивительно, что портал начал засасывать в себя и Брайс, а также весь остальной мир. Неудивительно, что Тея колебалась, словно подозревала последствия соединения меча с кинжалом. Тело Ханта вибрировало от магической силы. Брайс взглянула на него. В ее глазах светилась нескрываемая хищная удовлетворенность. Как и Хант, она видела, куда отправила Полярис. В небытие черной дыры. Радость сменилась промелькнувшей тревогой. Брайс начала осознавать, какими бедами чревато открытие портала в никуда, а им нужно еще 5. Каждый раз они будут смертельно рисковать. И все же некоторое время Хант и Брайс молча смотрели друг на друга. У них получилось. Они убили Астерийку, уменьшив число этих проклятых тварей до 5. И вновь сила Ханта завибрировала по телу, отдаваясь в костях. Нет, это вибрировал его мобильник. Звонил Рун. Хант перевел звонок на внутренние динамики шлема. «Слушаю тебя, Данан. Немедленно возвращайтесь во дворец. Вниз, туда, где приемник первосвета», — сказал Рун. «Нам нужна помощь». Звонок оборвался. «Брайс». Повернувшись к ней, Хант вновь увидел яркий свет, льющийся из ее глаз. Такое выражение на ее лице он видел всего однажды, в день, когда она убила Микая, когда она смотрела в камеры галереи, показывая, что на самом деле скрывается под веснушками и улыбкой. Непревзойденный хищник, чье сердце исполосовано гневом. Чтобы положить конец власти Астериев, она не остановится ни перед чем. Взгляд Брайс подхлестнул Ханта, и в нем стремительно запульсировала кровь. «Идем!» — крикнула она Аидосу, от обаятельного облика которого остались лишь синие глаза. Он стоял рядом с Аполеоном, ожидая выпада Астерийки Актартис. Пусть нынешний вид принцев вызывал ужас и отвращение, Хант знал их истинную природу. Они явились сюда помогать, и на мгновение он почувствовал гордость, что является сыном Хела. «Нужно перемещаться в подземный зал, где приемник первосвета», — сказал он Брайс, опуская забрало шлема. Но Брайс уже тянулась к его руке. На лице чистая первозданная ярость. Звездный меч и правдорубец она успела вернуть в ножны. Через мгновение они исчезли с холма. Брайс быстро теряла силу. Они телепортировались в коридор 3 этажами выше, если судить по номеру выхода на ближайшую лестницу. У нее из носа текла кровь. В иных условиях это насторожило бы Ханта, но не сейчас, поскольку со всех сторон слышалось рычание, а его шлем звенел от предупреждения об опасности. Оказалось, они телепортировались в коридор, полный лазутчиков смерти. Танатос послал своих зверюшек для отвлечения Астериев, если кто-то из них останется во дворце. Но, похоже, в стенах дворца его контроль ослабел. Либо он попросту махнул рукой на их поведение. В память о поединке с лазутчиком у Ханта оставался шрам на спине. Правда, тогда из-за рабской татуировки он был в худшем положении. Но расправиться с целой стаей... Даже при его нынешней силе это было совсем непросто. Он слышал тяжелое дыхание Брайс. Ей требовалось время на восстановление сил. После сражения с Полярис, противостояния черной дыре и последующей телепортации, его истинная пара нуждалась в отдыхе. Хант смотрел на рычащую стаю. Ему претила мысль, что придется убивать солдат-союзника. От принятия решения его избавила водная стена, с грохотом двигавшаяся по коридору. Прямо на него и Брайс. Глава 91. Из коридора им не выбраться. Выход остался в затопленной части, окна отсутствовали. Воздуха становилось все меньше, вода подбиралась к потолку. Хант схватил Брайс. В воде от его молнии не было никакого толку. Оставалось плыть в кромешной темноте туда, где, по его предположениям, находился выход. Вода проникла и в шлем, мешая смотреть. Вспыхнул свет. Поначалу Хант решил, что Брайс расходует остатки сил. Нет, свет принадлежал не ей. К ним плыл Тарион Кетас. Прежде русалу было не по силам управлять такой массой воды и задавать ей бешеный напор. Значит, что-то изменилось, поскольку власть над рукотворным потопом принадлежала ему. Вокруг Брайса и Ханта образовался воздушный пузырь. Хант сорвал с головы шлем, вытряхивая оттуда воду. «Что за хел?» — сердито спросил он, кашляя от воды. Но Брайс раньше его вспомнила о лазутчиках смерти и крикнула Тариону сквозь воздушный пузырь. «Не топи их всех! Они понадобятся нам на поле сражения!» «Я привез с собой противоядие!» — крикнул в ответ Тарион, ударяя по воде своим полосатым русалочьим хвостом. «Но водой оторвало лямку. Я сейчас нырну и поищу сумку». «У нас нет времени!» — возразила ему Брайс. «Ищи сумку, потом найдешь нас!» Брайс была права. Сейчас важнее всего попасть в зал приемника первосвета и лишить Астерия в подпитке. Задерживаться даже ради противоядия было рискованно. Вода с грохотом неслась в сторону лестницы. «Идите!» — крикнул им Тарион. Словно по волшебству вода отступила, унося с собой русала и демонов. «Я вас догоню!» Хант и Брайс ударились о каменный пол. Оба промокли до нитки и отфыркивались, но время приводить себя в порядок не было. «Быстрей!» — сказала Брайс, рывком ставя Ханта на ноги. «Приемник первосвета этажом ниже!» Ханту не оставалось иного, как смахнуть воду из глаз, схватить шлем и побежать следом за ней. Рун ощущал себя по уши в дерьме. Облажался он по-крупному. Только эта мысль и вертелась у него в голове, когда он с поднятыми руками стоял перед Полуксом, рядом с дверью, что вела в зал с приемником первосвета. Никаких признаков Актеона и Брена. «Где Лидия?» — язвительно спросил Полукс, целясь в лицо Руну. Его сила ощущалась во всем, даже в белых сверкающих крыльях. Рун оставил ее на лестнице, раненую, беспомощную, охваченную ненавистью к нему. «Где мальчики?» — вместо ответа спросил Рун. «Не здесь», — усмехнулся Полукс, и Руну свело живот при мысли, где может находиться это «не здесь». «Ригелус предполагал, что вы начнете спрашивать у его мистиков». И велел ему угостить вас ложью. Удивительно, с какой готовностью вы ее слопали. Ну, насчет тебя не очень удивляюсь. Ты всегда был доверчив. Полукс подошел ближе. Давай, шевелись. Я знаю, Лидия где-то поблизости. Рун был вынужден подчиниться. Молот повел его наверх, туда, где Лидия, скорее всего, лежала и сейчас, пытаясь остановить кровотечение. Дыхание Полукса участилось, он почуял запах ее крови. «Лидия!» — мелодично пропел он. Запах усиливался, они приближались к лестнице, на ступенях которой Рун ее бросил. Осталось лишь немного подняться, Лидии на лестнице не было. С лестницы Лидию увел Тарион, закрыв сквозную рану в бедре повязкой, пропитанной живой водой. На этой лестнице он нашел не только сумку с противоядием, но и лань. Это произошло за несколько минут до приближения Полукса. Из всех пузырьков уцелело лишь два. Остальные лопнули, не выдержав удара водной стихии снаружи и переменчивой энергии молнии Аталара изнутри. Тарион узнал, что бедро Лидии прострелил Рун. Он не знал, восхищаться Дананом или ругать его за глупость. Замысел Руна был понятен. Любой ценой удержать ее от возможной гибели, взяв Полукса на себя. Тариону не понадобилось спрашивать ее, почему они с Руном отделились от Ханта и Брайс и рискнули появиться здесь. Полукс объяснил все сам. Правда, не ему, а Руну, которого взял в плен. Полукс хвастался, как ему ловко удалось похитить сыновей Лидии из корабля, как мистикам приказали врать о местонахождении мальчишек, из-за чего Рун попался в ловушку. Лидия бы тоже попалась, если бы Рун ее не остановил. Значит, мальчиков держали где-то во дворце, и Полукс знал, где именно. «Лидия!» — вкрадчиво повторял молот. «Лидия!» — произносил он нараспев. Лидия скрежетнула зубами. Она была готова броситься навстречу молоту, но Тарион крепко схватил ее за руку, удержав на месте. «Нам необходимо перегруппироваться», — прошептал он. «Мне необходимо увидеть моих сыновей», — прошипела она, пытаясь вырваться. Оба говорили шепотом, чтобы не выдавать себя. «Ты не в том состоянии», — попытался убедить ее Тарион. Она снова дернулась. Тарион понял, что его усилия ни к чему не приведут. Он сделал потуже водяную повязку на ее бедре и для гарантии заполнил живой водой пространство раны. Лидия зажала рот рукой, чтобы не закричать. Тарион ругал себя за то, что своими действиями причиняет ей боль, но мера была вынужденной. Любая капля крови из ее раны сразу бы подала сигнал Полуксу. Забыв о боли, Лидия с удивлением следила, как вода повинуется Тариону. В принципе, обычная водная магия. Скорее всего, Лидию удивляли его глаза, сверкающие силой. Казалось, он впитал в себя мощь и неистовство воды, несущейся через пороги в верховьях Истроса. «Гипаксия сумела создать противоядие от паразита. Оно временно возвращает нам магию, отнятую нырком. На самом деле, даже больше», — шепотом пояснил он. Тарион мог поклясться, что в глазах Лидии мелькнула гордость. «Я знала, что у нее получится», — сказала Лидия. «Держи». Легкий водный поток помог ему открыть рюкзак. Тарион достал один из двух уцелевших пузырьков. «Выпей. Ты ненадолго потеряешь сознание, но...» Но чтобы противостоять чудовищу, находящемуся совсем рядом, ей нужно быть в полной силе, а не отвлекаться на боль в бедре. Лидия без колебаний взяла пузырек, открыла пробку и выпила содержимое. Она покачнулась, глаза ее сверкнули. Тарион подхватил ее, не дав упасть на пол. Он мысленно считал секунды. Одна, две. Рана мгновенно затянулась. Лидия распахнула глаза, снова сверкнувшие золотом. Взглянула на руки, подвигала пальцами. «Я знала, что у нее получится», — повторила Лидия. «Больше для себя, чем для Тариона». Тарион осторожно опустил ее на пол и поднес палец к губам. Судя по звуку шагов, Полукс был совсем близко. «Не торопись, пока никаких резких движений», — предупредил Тарион и помог встать. Лидия встала легко и пружинисто. Недавняя боль исчезла, но с Тарионом она не спорила. Водная магия русала создала капельки тумана, поглощавшие запах Лидии. Стараясь ступать бесшумно, оба двинулись вниз по лестнице. «Лидия!» — вновь проворковал Полукс. Переглянувшись, Лидия и Тарион остановились в нижней части лестницы. От нее начинался длинный коридор, который не просматривался насквозь, поскольку шел не прямо, а в нескольких шагах от ступеней резко поворачивал вправо. За углом, где-то поблизости, Полукс держал Данана под дулом пистолета. «Лидия!» — пропел Полукс. «Я нашел твоего спутника, а значит, ты где-то неподалеку». Тарион, рискнувший заглянуть за угол, поспешно убрал голову. Лидию трясло от гнева и притока магической силы. Тарион чувствовал эти пульсации. Казалось, откуда-то из глубины поднимался могучий зверь. Что пробудило в Лидии противоядие? Что отнял у нее нырок? И что все это время дремало в ней? Его вода спасовала перед этой силой, будто знала то, чего не знал он. «Ты где-то здесь», — не унимался Полукс. «Я чувствую поблизости твою душу. Ты же знаешь, что она связана с моей. Лидия сверкнула зубами. Ее сила становилась все более осязаемой. Тарион взмахнул рукой, показывая, чтобы не высовывалась. Сначала он возьмет Полукса на мушку, чтобы выстрелить без промаха, и тогда они завернут за угол. «Ну что ж», — досадливо произнес Полукс. Он негромко свистнул, и где-то в коридоре открылась дверь. Послышались шаги. Судя по звуку, кто-то шел в его сторону. Тарион вновь отважился заглянуть за угол. Он увидел двух ангелов в имперских доспехах, а между ними двое мальчишек-подростков со связанными руками и кляпами во рту. Лидии не требовалось смотреть. Ей хватило запаха. Глаза Лидии вспыхнули убийственным гневом. Тарион вдруг несказанно обрадовался, что она на их стороне. Он даже не пытался ее удержать, когда она завернула за угол и властным, полным силы голосом потребовала: «Отпусти их!» Брайс хватило силы телепортировать их в коридор, находящийся этажом выше архива. Дальнейший путь они с Хантом проделали пешком, быстро и тихо. За ними оставались лужицы воды. Можно было бы телепортироваться и прямо к двери зала, где находился приемник первосвета, но Брайс решила поберечь силы. Пока что на ее счету числилась всего одна убитая астерийка. Надо же, она убила Полярис. Только сейчас она в полной мере осознала случившееся. Она вспомнила свои ощущения, когда ее густо забрызгала кровью Полярис. Вспомнила неистовую, звериную радость при виде негодования астериев. Еще бы, Брайс проткнула их сестру мечом и кинжалом, а воспламенил их огонь Хэла, переданный Хантом. А потом Полярис всосала в никуда. В никуда. Звездный свет наполнил лезвие меча и кинжала. Огонь Хэла придал им скорость, и они открыли портал в место, которое и местом-то не являлось. Одним астерием на Мидгарде стало меньше, но повезет ли ей убрать с планеты и остальных? Теперь, когда они узнали, на что она способна и чем обладает, они будут сторониться Брайс, как сторонились Аполеона. Эти мысли проносились в ее голове, когда они с Хантом бежали по дворцу, а в животе шевелился ужас. Таиться больше не имело смысла. Все знали, что они здесь. Брайс кивнула Ханту, и он мигом разнес стеклянную двустворчатую дверь архива. Щит молний Ханта уберег его и Брайс от дождя осколков. Брайс спешила к другой двери, ведущей на лестницу, где этажом ниже было сосредоточено энергетическое сердце Мидгарда. Свечение, исходящее оттуда, озаряло всю лестницу. Сыновей Лидии здесь явно не было. За это время зал ничуть не изменился. Хрустальный пол, 7 трубок и возле каждой табличка с выгравированным астерийским именем. Рядом с табличкой экранчики, отражавшие уровни силы каждого. Экраны «Сириус» и «Полярис» были темными, зато остальные светились, показывая почти максимальный уровень. Один так и вовсе распирало от силы. А рядом с экраном стоял тот, кому предназначалась эта сила, и слегка улыбался. Ригелус. Глава 92. Ригелус двинул на них стену магической силы, похожую на раскаленную до бела стальную плиту. Брайс хватило сообразительности возвести собственную. Хант метнул в астерия сгусток молний. Весь дворец над ними содрогнулся от столкновения противоборствующих сил. Пространство заволокло пылевой дымкой. Когда она рассеялась, Брайс вынула из ножен звездный меч и правдорубец. «Для Полярис сражение со мной плохо кончилось», — сказала она светлой руке, наполняя лезвие пульсирующим звездным светом. «И для тебя кончится не лучше». «Полярис была слабой», — заявил Ригелус. «И вдобавок глупой, раз позволила тебе приблизиться с этими штучками». Он тут же двинул на них вторую стену, но Брайс успела схватить Ханта за руку, и оба телепортировались в другую часть зала. Магия Ригелуса ударила по ступеням лестницы, и те оплавились. Светлая рука явил еще не всю свою мощь, а та вполне могла разрушить дворец целиком. Однако и этот удар превратил бы Ханта и Брайс в обугленные скелеты. Замешкайся они хотя бы на мгновение. «Приемник находится под хрустальным полом», — сказала Брайс. Ригелус предпринял новую атаку. «Сначала убей его», — пробурчал Хант, кивая в сторону магического оружия в ее руках. «Он не подпустит нас к себе». Брайс собрала силу для телепортации к приемнику. В этот момент Хант ударил пучком молний по Ригелусу. Молнии ударились о барьер света и разлетелись в разные стороны. «Слушай, когда-то метал молнии в Полярис, они плавили камень», — напомнила Ханту Брайс. «Как ты думаешь, они пробьют хрусталь?» Сияющий приемник первосвета находился под ними. До него было футов 30. Но чтобы пробить такую толщу хрусталя, им требовались минуты сосредоточенных усилий. По мнению Брайс, в конце концов ее звездный свет пробил бы туннель, но время играло против них. Ригелус тоже. «Мне нужно хорошенько ударить в пол», — сказал Хант. «Похоже, одним ударом не обойдусь». Ригелус снова атаковал их, и снова Брайс вовремя телепортировалась. «Ты можешь отвлечь этого красавца, чтобы не путался у меня под ногами?» У Брайс пересохло во рту, из носа снова капала кровь, однако она кивнула. «О чем вы там шепчетесь?» Невозмутимо спросил Ригелус. Он стоял возле трубок. Не ответив, Брайс снова телепортировала себя и Ханта, и они появились прямо перед Ригелусом. Судя по его оторопевшему лицу, этого он никак не ожидал. Он считал, что Брайс исчерпала свою силу, и просчитался. Огонь Хэла, выпущенный Хантом, ударил в хрустальный пол. Брайс не стала дожидаться реакции Ригелуса и снова телепортировала их в середину зала. Огонь Хэла с грохотом ударил по хрусталю, пробил поверхность, и та от чудовищного жара начала трескаться. Хрусталь таял, словно снег, создавая туннель к приемнику первосвета. Вечный город являл собой хаотическое скопище серных ракет, механокостюмов, демонов, астерийской гвардии и всех прочих мыслимых и немыслимых кошмаров. В каждом уголке города свет воевал с тьмой. Но Итан, не обращая внимания на хаос, мчался к хрустальному дворцу, на сполохи белого света. Скорее всего, это работа Брайс. Но дворец был громадным, не уступавшим по размерам комитиуму, и как найти ее в этом лабиринте? На его звонки никто не отвечал. Это его не удивляло. С началом заварухи в Вечном городе связь могли выключить. Однако он не переставал звонить, суденышко, которое в спешке нанял. Попытки продолжались и на суше, когда он без отдыха, пищи и воды мчался в логово Астериев. Над головой Итана, сияя золотистым светом, проплыла серная ракета. Она ударила в дом поблизости, и мир раскололся. Даже Итана с его скоростью и проворством отбросила взрывной волной. Он ударился о стену другого дома и почувствовал, как у него хрустнули кости. Убийца богов качнулась и едва не слетела с его плеча. Сзади еще что-то хрустнуло, но уже не кости. Вокруг кричали испуганные и покалеченные горожане. Итан сполз на тротуар, лихорадочно развязывал рюкзак и извлек контейнер, в ячейках которого лежали пузырьки с противоядием для Брайса Ханта. Оттуда вытекло содержимое разбитых пузырьков. Поморщившись, Итан отшвырнул бесполезный контейнер. Тарион тоже захватил с собой противоядие, но одной луне известно, где сейчас находился русал. Хотя бы винтовка не пострадала. Царапины на внешней стороне ствола не скажутся на ее боевых качествах. Итан стал подниматься, когда чья-то сильная рука рывком поставила его на ноги. Оскалив зубы, он стремительно повернулся. Перед ним стояла человеческая женщина, ее глаза пылали решимостью. За ее спиной Итан увидел других людей. Кто-то помогал раненым, кто-то мчался к эпицентру сражения. Судя по одежде, эти люди были из разных слоев населения, и далеко не у каждого имелось оружие. Однако все они торопились примкнуть к своему первому и, возможно, единственному сражению против астериев. Выступление Брайс оказалось не только отвлекающим маневром для межгалактических паразитов. Оно прозвучало боевым кличем для людей Мидгарда, которые больше, чем кто-либо, страдали от власти астериев. Итан возобновил свой путь к дворцу. Его поражала самоотверженность людей, помогавших соплеменникам. Восхищала готовность биться с астериями, чего бы им это ни стоило. Он не сумел доставить друзьям противоядие, но у него оставалась винтовка и пуля для нее. «Заставь брата гордиться тобой!» Лидия решила не полагаться на огнестрельное оружие. Она убрала пистолет и вынула из ножен меч. Она понимала, ее шансы одолеть Полукса невелики, но ведь не зря она годами изучала его. Она знала его повадки и излюбленные приемы, знала, насколько он самоуверен. Он такими сведениями о ней не обладал. Лидия сознательно этому препятствовала. «Уходи отсюда», — бросила она руну, искоса взглянув на него. «Это касается Полукса и меня». Все ее прежние отношения с руном рухнули, и теперь она не хотела иметь с ним ничего общего. Он выстрелил в нее. Выстрелил в нее! Еще один мужчина, который решил, что вправе повелевать ею. И этот выстрел задержал ее на пути к сыновьям. Она никогда не простит руна. «И не подумаю», — заявил рун, разглядывая двух гвардейцев, что стояли по обе стороны от сыновей Лидии. Он вел себя так, словно мог справиться с обоими, и словно пистолет Полукса не был направлен ему в затылок. Полукс может застрелить его, но Лидию этот мерзавец сейчас убивать не станет. Ни из пистолета, ни силой магии. Полуксу не нужна ее мгновенная смерть. Он будет издеваться над ней, так же, как над узниками в застенках, занимаясь кровопусканием, действуя с неторопливой жестокостью и заставляя молить о пощаде. Дворец вздрогнул. «Лидия!» — с отвратительным самодовольством произнес Полукс. «А ты неплохо выглядишь, учитывая, что совсем недавно находилась по колено в отбросах». «Да пошел ты!» — сплюнул рун. Мальчишки за спиной Полукса дрожали, но стояли во весь рост, не опуская головы. Это зрелище что-то замкнуло в мозгу Лидии. «Так это к тебе она ушла?» — язвительно спросил у руна Полукс. «Предала все, что знала. Ради какого-то фейского принца». «Не преувеличивай его роль», — прорычала Лидия. «Все это началось не вчера». Она была готова нести любую чушь, только бы Полукс сосредотачивал внимание на ней, а не на мальчиках. Рун в данный момент ее вообще не волновал. Пусть убирается на Хел. «Как же, знаю», — ответил Полукс и сделал знак ангелам у себя за спиной. «Оказывается, флот Океанской Королевы не настолько безопасное место. Достаточно поймать нескольких русалочьих шпионов, пригрозить, что распотрошу их как рыбу, и они расскажут тебе все, включая и то, куда направляется конь глубин, и о двух очень интересных ребятишках на борту. Там, наконец-то, узнали, кто их мамаша, и это стало настоящей сенсацией». Лидия обдумала множество вариантов своего поединка с Полуксом и освобождения сыновей. Тех, где в живых оставалась и она, можно было пересчитать по пальцам. «Знаешь, они бешено сопротивлялись», — продолжал Полукс. «Хуже всего, что у них не закрывались рты». Полукс сердито взглянул на Актеона, один висок которого вздулся от кровоподтека. «Что, смельчак, убедился, какие чудеса творит Кляп?» В глубинах существа Лидии вспыхнуло и затрещало пламя. Белые крылья Полукса зловеще блестели. «После всех хлопот, причиненных мне этими сопляками, я доставлю себе немного удовольствия и буду убивать их у тебя на глазах». Глава 93. Рун замер. Имперские гвардейцы пинками поставили Брена и Актеона на колени перед Полуксом. Руки братьев были скованы гарсианскими кандалами. Побледневшая Лидия тоже замерла. «Разумеется, я сразу понял, что они не от меня», — ухмыльнулся Молот. «Будь в них моя кровь, их бы не удалось взять в плен. А эти — слабаки». Молот с презрением посмотрел на негодующего Брена. Нос мальчишки был расквашен. Брен бы бросился сейчас на Молота с голыми руками. Актеон же, хотя ему досталось не меньше, лишь внимательно наблюдал за Полуксом. Золотистые глаза мальчика подмечали каждую мелочь, оценивали все и пытались найти выход. «Пожалуйста», — хрипло произнесла Лидия. «Ты слишком запоздала со своими любезностями», — засмеялся Полукс. Ум Руна лихорадочно искал малейшую зацепку, малейшую возможность повернуть события в иную сторону. Результаты были удручающими. Даже если Полукс опустит пистолет, нацеленный в затылок Руна, ему ничто не помешает убить мальчиков. Ни Лидия, ни Рун не смогут им помочь. Ни физически, ни магически. Молот, наносящий удар, по скорости опережал пулю. И даже присутствие Тариона рядом с Лидией не меняло ничего. Шансы равны нулю. «Сходите за Ригелусом», — велел гвардейцам Полукс, не сводя глаз с Лидии и Руна. «Думаю, ему это зрелище понравится». Не задавая вопросов и даже не взглянув на жестокую сцену, те молча двинулись по коридору к лестнице и пропали из виду. И тогда Тарион атаковал. Он ударил в Полукса мощным водным потоком, способным дробить камни. Рун метнулся влево. В этот момент Полукс выстрелил, но не в Руна. Волна ангельской магии заставила пулю лететь быстрее обычного. Сам Полукс успел пригнуться, и вода не задела ему крыло. А вот его пуля, приправленная магией, попала в цель. Тарион с глухим стоном рухнул на пол. Рун даже не успел увидеть, куда ранила русала. Вроде куда-то в грудь. С потолка и стен капала вода. «Полукс, отпусти их», — сказала Лидия. «Твой поединок со мной». «Разве есть более надежный способ тебя сломать?» Издевательски усмехнулся он. «Но я сделаю тебе одну уступку. Можешь выбирать, кто из щенков умрет первым». Брен зарычал сквозь кляп. Но Актеон очень пристально смотрел на мать, словно говоря ей: «Найди же способ убить эту мразь!» «Они еще дети!» — срывающимся голосом продолжала Лидия. Руну было тяжко видеть нескрываемое отчаяние на ее лице, ее агонию. «Они твои дети!» — возразил Полукс. От магической силы у него светилась рука. «В иных условиях Я был бы не прочь растянуть удовольствие, но сражение требует жертв». В ответ на это все здание дворца вздрогнуло. «Похоже, по дворцу разгуливают лазутчики смерти. Пожалуй, я скормлю твое отродье им». «Нет». Лидия упала на колени. «Скажи мне, чего ты хочешь? Что я должна сделать? Я сделаю. Сделаю все». Сердце Руны словно рассекло надвое, и одна половина страдала за мальчишек, а вторая за Лидию, унижавшуюся перед этим негодяем. Рун призвал свои тени, но если лавина воды Тариона ничего не изменила... «Знаешь, мне всегда нравилось видеть тебя на коленях», — усмехнулся Полукс, глядя на Лидию. «Все, что ты хочешь», — умоляла Лидия. «Пожалуйста, Полукс, я прошу тебя». И она это сделает. Даст Полуксу все, что он пожелает. Мальчики оцепенели. Они это видели и, наверное, впервые поняли, кем и чем является их мать. Что направляло ее все эти годы и продолжало направлять сейчас, возможно, в последние мгновения ее жизни. Рун видел только Лидию. И так отдавшую непомерно много, но готовую выполнить любое требование белокрылого безумца. «Предлагаю себя вместо них», — заявил Рун, делая шаг вперед. Другой противник отмел бы такое предложение. Однако Полукс смотрел на него с жестоким и каким-то голодным любопытством. Рун зарычал и произнес слова, который не решался произносить вплоть до этого мгновения. «Пойми уже, недомерок, она — моя истинная пара». Лидия шумно втянула воздух. «Рассказать тебе, как она убедилась, что мы подходим друг к другу?» — издевательским тоном спросил Рун. Слова были грубыми, оскорбительными, но только такими словами и бить по хрупкому эго молота. Расчет Руна оправдался. «Я поубиваю вас всех!» — вскипел Полукс, и его красивое лицо перекосило от гнева. «Не-а», — возразил Рун. «Ты не можешь одновременно сосредоточиться на ней и мальчиках. Твое внимание расщепится, что даст мне возможность отправить тебя прямиком к принцам Хэла». Этот удар нужно было наносить одновременно с атакой Тариона. Увы, водная стихия не повлияла на ход событий, и теперь Тарион лежал на полу, не подавая признаков жизни, а из дыры в его груди текла кровь. «Но», — невозмутимо продолжал Рун, — «я предлагаю тебе другой вариант. Ты отпускаешь мальчиков. Ты позволяешь Лидии забрать их, а также Тариона, и уйти. За это я пойду с тобой, без оружия и без магии. Можешь резать меня по кусочкам, рвать на части. И это продлится столько, сколько ты захочешь». «Рун...» — дрожащим голосом произнесла Лидия. Рун не взглянул на нее. Ему не хватало сил видеть выражение ее глаз. Он знал, что Лидия ненавидит его за тот выстрел в бедро. Но он стрелял ради ее спасения. Он хотел уберечь ее от чудовищной участи, которая все равно выпала на их долю. Он телепатически обратился к ней. «Я люблю тебя. Я полюбил тебя всей душой, и в следующей жизни моя душа обязательно найдет твою». Не дожидаясь ответа Лидии, он оборвал контакт. Затем повернулся к белокрылому ангелу и поднял руки. «Молот, я целиком твой». Глава 94. Безоружный Рун не отрывал глаз от молота. «Ну, Полукс, как тебе мое предложение?» Мальчики во все глаза смотрели на него. Лидия молчала, но молот, взглянув на нее, сказал: «Не вижу причин не получить все, что захочу». Он издевательски улыбнулся Руну. «Жди своей очереди, принцусик». Дальше все произошло с невероятной быстротой. Полукс повернулся к мальчикам, сосредоточившись на Брене. Пространство вокруг ангела наполнилось жесткой магией. Сделав из нее невидимое смертоносное копье, Полукс метнул его в Брена. Лидия вскрикнула. Рун не мог отвести глаз. Он не хотел смотреть и в то же время знал, что должен увидеть это преступление, эту непростительную жестокость. Лидия сорвалась с места. Она мчалась быстрее ветра, быстрее пули. Рун видел, но не понимал, как ей удалось вовремя оказаться рядом с Бреном, толкнуть его на пол, упасть самой и окутаться стеной раскаленного пламени. Языки пламени вырвались из нее, словно серные ракеты, и сбили Полукса с ног. Это не было безумной случайностью или взрывом припрятанной бомбы. Из Лидии вырывалась настоящая огненная магия, прожигая себе путь наружу. «Брен», — тяжело дыша, прошептала Лидия. Языки пламени не причиняли никакого вреда ее сыну. Она посмотрела на его оторопелое лицо, затем вырвала у него изо рта кляп. «Брэннон», — всхлипнула она, произнеся его имя целиком. Подоспевший Актеон оттащил брата в сторону, насколько это позволяли скованные руки. «Что это было?» — шепотом спросил Ас. Лидия все еще тяжело дышала, пламя вокруг нее продолжало бушевать. «Давнее наследие моих предков», — ответила она сыну. И встала. Такой Рун видел ее при мысленных контактах. Ясный день. Все время их общения она показывала ему свою истинную суть. «Выведи их отсюда», — сказала она Руну. Волосы Лидии образовали золотой ореол вокруг ее головы. В воздухе летали угольки. «Русалу нужна помощь целителя». Чудо, что Тарион вообще был жив после сквозного ранения в грудь. Полукс тоже поднялся на ноги. «Дырка вонючая!» — злобно бросил он Лидии. «Это что еще за фокусы?» «Это способности оборотней, какими они были когда-то», — ответила Лидия, изо рта которой и сейчас вырывалось пламя. «Да, когда-то мы были такими. Я об этом узнала от Даники Фендер. Теперь я освободилась от астерийского паразита». Рун недоуменно смотрел на нее. Она освободилась от паразита. Должно быть, Тарион успел дать ей противоядие. Больше некому. Полукс вновь запульсировал магией. «Сучка, тебе это не поможет. Я все равно тебя убью». «Давай, попробуй», — усмехнулась Лидия. Полукс бросился к ней. Ударил магической волной. Коридор задрожал, с потолка посыпались обломки. Между ним и Лидией возникла стена голубого огня. Налетев на эту стену, Полукс завяз в ней. Превратился в муху посреди огненной паутины. Лидия неспешно подошла к нему. Полукс силился вырваться из языков голубого пламени. «Посмев тронуть моих сыновей, ты подписал себе смертный приговор». «Еще там, на корабле», — сказала она и выдохнула. Огонь, вырвавшийся у нее изо рта, окутал тело Полукса. Ангел закричал, вернее, попытался. Освободившись от тайн, от необходимости их хранить, Лидия выпустила наружу всю стихию, что жила внутри нее. Рун мог лишь смотреть, как огонь влетел в раскрытый рот Полукса и проник в горло. Этот огонь сжигал ангела изнутри, пока не осталось ничего, кроме переливающихся искр вокруг серного столба с отверстием, где еще недавно находился рот. Лидия испепелила Полукса. Она ткнула пальцем в колонну из пепла, некогда бывшую молотом, и колонна рассыпалась. Сыновья Лидии вскочили на ноги. Судя по потрясенным лицам и забилующим ссадинам, они до сих пор не верили, что их мучителя больше нет. Нож, припрятанный в сапоге Руна, помог ему быстро открыть замки гарсианских кандалов. «Мама!» — прошептал Актеон. Лидия посмотрела на сына и улыбнулась от того, как он назвал ее, догадался Рун. Дворец снова вздрогнул. Похоже, где-то поблизости шел нешуточный бой. «Доставь русала к Деклану. Тариону нужна помощь. Сомневаюсь, что даже после противоядия его тело в состоянии справиться с последствиями раны», — сказала она Руну. «В его сумке остался последний пузырек. Моя сестра все-таки нашла противоядие. Постарайся не встряхивать пузырек. Состав нестойкий». «Лидия». Начал было Рун и осекся. Ее глаза пылали все тем же неукротимым огнем. «Я должна помочь другим». Лидия побежала к лестнице. «Доставь моих сыновей в безопасное место, и мы квиты. Сбереги их, и я прощу тебе тот выстрел в бедро». Еще раз оглянувшись на мальчиков, она помчалась вверх по лестнице. Туда, где творился Хел кромешный, как привыкли говорить на Мидгарде. Лидия с детства знала, что в ней живет могучая сила, но таила эту силу от других, не выпуская наружу. Не сила ведьмы. Ее пламя имело иную природу. Не было это и отцовским наследством. Ее отец не умел творить такой огонь. Свой дар она хранила в тайне от всех, особенно от астериев. У других оборотней такого дара не было. Пронюхай астерии, на что она способна, Лидия и другие оборотни стали бы объектами изнурительных экспериментов. Потом судьба столкнула ее с Даникой Фендер, которая что-то раскопала о родословной Лидии с отцовской стороны. Данику интересовало, есть ли у Лидии какие-то особые дарования, схожие с фейскими. Речь шла о магии стихий. Лидия даже хотела убить Данику на месте, чтобы сохранить тайну. Мало ли что еще могла нарыть волчица. Вдруг Данике известно и о ее сыновьях? От Даники она узнала, что оборотни — это фейцы, пришедшие на Мидгард из другого мира. Внешне похожие на мидгардских фейцев, но наделенные магией стихий. Услышанное подтверждало то, о чем Лидия давно догадывалась. Она и Бреннану дала имя фейского короля из другого мира. Согласно семейным легендам, у того короля был огонь в жилах. Он умел создавать огненных оленей, служивших ему священными стражами. Данике она об этом ничего не сказала, зато узнала от волчицы, как переселившиеся фейцы стали оборотнями, об экспериментах, проводимых астериями уже на Мидгарде, в результате чего уши переселенцев потеряли остроконечную форму. Узнав потом о гибели Даники, Лидия даже обрадовалась. Вместе с волчицей исчезли и все ее вопросы. Сегодня все изменилось. Проглотив противоядие, созданное ее гениальной сестрой, Лидия почувствовала, как ее внутренний огонь устремился к поверхности. Она больше не могла отрицать его существование и не хотела. Охваченная этим огнем, Лидия выскочила из дворца и понеслась по городу туда, где бушевало сражение. Никто не смел ее задержать. Никто ей не противостоял. Первыми ее учуяли волкожутни, конечно же, благодаря обостренному чувству ищейки у Мордока. Волкожутни заметили ее у городских ворот. Ее узнали, невзирая на огненный ореол. Они ринулись к ней, не став тратить время на превращение в волков. Лидия видела их оскаленные зубы. Возглавлял стаю Мордок. Ненависть так и струилась из него. За ним, как всегда, бежали Гедрат и Васпис со снайперскими винтовками наперевес. «Пора навести порядок в доме», — подумала Лидия. «Ты!» — только и успел рявкнуть Мордок. Договорить Лидия ему не позволила. Больше этот мерзавец, он же биологический отец Даники Фендер, не будет отравлять воздух Мидгарда. Много бед успел он причинить планете за свою нечестивую жизнь. Легким усилием мысли Лидия испепелила Мордока и обоих снайперов. На землю потекли ручейки расплавленного серебра от многочисленных дротиков, украшавших их воротники. Еще одно усилие, И та же участь постигла стаю волкожутней в страхе остановившихся поодаль. Ангелы Астерийской гвардии попытались атаковать Лидию с воздуха. Лидия испепелила и их. Демоны замерли. Остановились и их давно мертвые союзники из числа падших. Остановились громады механокостюмов. Боевые машины Астерийской гвардии изменили направление и двинулись в сторону Лидии. Каждый огромный танк был вооружен серными ракетами. Ангелы, управлявшие танками, взяли ее на мушки своих винтовок. Захлопали выстрелы. В ее сторону полетел град пуль. Огонь пел в крови Лидии. Она шла по полю сражения, и пули плавились еще на подлете к ней. Все происходило гораздо естественнее, чем прежде. В пещере принцев, чтобы погасить стену огня, которой король осени окружил ее спутников, Лидии понадобилась предельная сосредоточенность. Пожалуй, только Морван удивился внезапному исчезновению огненной стены. Остальные даже не спросили, каким образом огонь вокруг них погас. В тогдашнем хаосе было не до размышлений. Огонь продолжал струиться из Лидии. Ее истинная природа вырывалась на свободу. Боевые машины остановились, нацелив на нее стволы пушек и пусковые установки. Еще мгновение, и они сметут ее с лица Мидгарда. Но Лидия намеревалась идти до конца. Она ни разу не оглянулась на дворец. Оставалось лишь молить богов, чтобы Рун, ее истинная пара, вытащил оттуда мальчиков и отвел в безопасное место. Впервые за свою тяжелую, полную страданий жизнь она позволила миру увидеть ее в истинном обличье. И не только миру, себе тоже. Пусковые установки вспыхнули ослепительно белым светом. Сейчас оттуда полетят ракеты. Лидия призвала свой огонь. Даже если она перехватит ракеты в полете, ее союзников может убить осколками. Был только один способ прекратить все это. Добраться туда раньше, чем полетят ракеты. И сжечь танки вместе с экипажами, зная, что пламя поглотит и ее. Лидия побежала. Она сожалела, что не простилась с сыновьями и Руном. Не ответила на его слова. «Я люблю тебя». Она послала эту мысль Руну, зная, что тот обязательно убережет ее мальчиков от новых напастей. Боевые машины готовились к встрече с ней. Они попытаются уничтожить ее раньше, чем она до них доберется. Попытаются. По ванирским меркам, ее жизнь была совсем короткой и тяжелой, но и в ней случались проблески радости. Эти моменты Лидия собрала воедино и хранила в сердце. Вот она нянчит новорожденных сыновей, вдыхая их удивительный младенческий запах. Часами говорит с Руном, зная его лишь под кодовым именем «Ночь», лежит в его объятиях. Горстка счастливых воспоминаний, которые она не променяла бы ни на что. Ради одних этих воспоминаний она снова прошла бы все тяготы жизни. Лидия погрузилась в самые глубины своего существа, к сверкающим остаткам магической силы. Боевые машины возвышались над ней, черные, пышущие мощью, готовые к встрече. Сверху смотрели сопла пусковых установок. От серных ракет исходило золотистое сияние. Лидия исторгла шквал огня, готовая сжечь все вокруг и сгореть сама. Но раньше, чем ее шквал достиг боевых машин, раньше, чем те успели выстрелить серными ракетами, пусковые сопла расплавились. Струйки расплавленного железа с шипением падали на сухую землю. А серные ракеты, оказавшиеся внутри плавящейся боевой техники, окружающее пространство сотрясалось от взрывов. Серные ракеты распадались на куски, превращая боевые машины в смертельные западни для солдат внутри. Они плавились вместе с металлом. Лицо Лидии обжигал жар, и среди огня, среди клубов черного дыма, ярко светились три белые звездочки. Огненные спрайты, бурлящие силой своей магии. Огонь, дым и кружащие в воздухе искры не помешали Лидии разглядеть их. Сас, Ритни, Малана. Все три пылали неистовым огнем. Должно быть, пробрались через вражеские позиции. Слишком маленькие, таких не сразу и заметишь. Высокомерные ваниры вообще не воспринимали эту породу всерьез. Одна боевая машина поползла вперед, перекатываясь через остатки сгоревших. Глупая ошибка дорого обошлась экипажу. Гусеницы машины расплавились, и она превратилась в ловушку для всех, кто сидел внутри. Они еще пытались выстрелить по Лидии серными ракетами, но замысел не удался. Все произошло за считанные секунды. Только что боевая машина чернела перед ней, готовясь выпустить весь арсенал ракет, а в следующее мгновение машина превратилась в столб белого пламени и расплавилась. Над тем местом появилась четвертая спрайта, сиявшая ослепительным синим пламенем, Иритис. Она приветственно помахала ручкой, Лидия помахала в ответ. «Мы нашли ее!» — сообщила Лидии Сас. Спрайту распирала от адреналина вперемешку с надеждой и страхом. «Мы передали нашей королеве то, что говорили вы с Брайс!» Повисев над остатками танка, Иритис устремилась к Лидии, оставляя за собой цепочку синих угольков. «Но это не слишком ее убедило», — добавила Малана. «Она не собиралась отправляться сюда». «Как вы узнали, что нужно появиться именно сегодня?» — спросила Лидия, когда Иритис присоединилась к ним. «Синяя звездочка в ореоле трех других». Иритис улыбнулась. Это была первая настоящая улыбка огненной королевы. Прежде Лидия видела лишь ее усмешки. «Мы и не собирались. Девочки разыскали меня вчера. Мы проговорили до глубокой ночи». Иритис с восхищением посмотрела на трех сестер, и те от удовольствия стали малиново-красными. «Уже собирались спать, как вдруг пошло видео с Брайс Куинлан и Хантом Аталаром. Вот мы и помчались сюда из Равелиса, надеясь помочь всем, что в наших силах. И, кажется, прибыли очень даже вовремя». Сас кивнула на дымящиеся обломки. «Не хотелось пропускать такое развлечение», — подхватила Ритни и хищно улыбнулась. Иритис почти перестала улыбаться. Она внимательно смотрела на Лидию, огонь которой засверкал в ответ. Заплясал на кончиках пальцев и в волосах Лидии, радуясь встрече с родственной стихией. «Я почувствовала огонь в тебе с самой первой встречи», — призналась королева. «Но не думала, что он так великолепно проявится». Лидия сдержанно поклонилась, однако пока не стала рассказывать королеве о противоядии, способном сделать пламя Иритис еще опасней. Потом расскажет, если они уцелеют. А пока... Лидия со зловещей усмешкой посмотрела на приближавшихся врагов и предложила королеве. «Давай сожжем их всех». Печальная участь первой шеренги боевых машин ничему не научила астерийское командование. На Лидию и четырех спрайт двигалась новая шеренга, нацеливая пусковые установки. «С удовольствием», — ответила Иритис. Даже на расстоянии в несколько футов жар пламени королевы опалял Лидии кожу. «На их пепелище мы построим новый мир». Пламя Ритни, Сас и Маланы тоже стало синим, совпав по цвету с пламенем их королевы. Четыре спрайты обрушили огненную силу на боевые машины и ванирские экипажи внутри. Лидия послала белую огненную стену. Языки белого огня переплетались с языками синего, изгибались и танцевали, радуясь, что через тысячи лет встречаются с родственной стихией. Исполнялось обещание Брайс Куинлан. Объединенный народ объединенным огнем ударил по вражеским позициям. Боевые машины затрещали и стали разваливаться. Лидия пятилась и пятилась назад, еще не привыкнув управлять огнем, который так долго подавляла в себе. Но спрайты продолжали сосредоточенно бить по машинам и тем, кто сидел внутри. Потеряв равновесие, Лидия упала. Впереди, настигнутые огнем спрайт, рвались серные ракеты. Собрав остатки своей огненной силы, Лидия метнула ее вверх, образовав защитный купол для союзников. Попав в него, осколки мгновенно плавились и с шипением падали вниз. Иритис перелетала от машины к машине. Маленькая синяя звездочка, сеющая огненную смерть. Три спрайты следовали за ней. Там, где они вспыхивали, имперские силы превращались в груды дымящихся обломков. Лидия смотрела, как тают враги, и на мгновение позволила вспыхнуть искорке надежды. «Я в норме», — задыхаясь, проговорил Тарион, изо рта которого струйкой текла кровь. «В полном порядке. Ври кому-нибудь другому», — пробурчал Рун. Он стоял перед русалом на коленях и рылся в рюкзаке Тариона, разыскивая упомянутой Лидии пузырек с противоядием. «Не прими, Тарион, противоядие еще до поездки в Вечный город. Он сейчас был бы мертв. Однако снадобье гипоксии не всесильно, и если русалу ничем не помочь, его жизнь оборвется через несколько минут. Надо переместить его в сидячее положение», — сказал брату Актеон. «Когда голова вверху, кровь вытекает не так быстро». «Мы должны помочь ей», — ответил Брен. «Побежала в самую гущу, одна». «Нет, парни, вы никуда не пойдете», — заявил им Рун. Он наконец-то отыскал пузырек и, открыв крышку, быстро проглотил содержимое. «Помогите мне усадить Кетоса. Времени у нас более чем в обрез. Того и гляди, сюда явятся эти тупоголовые ангелы. Возможно, и Ригелус притащится». Времени у них оказалось еще меньше. С лестницы в дальнем конце коридора появились те самые гвардейцы, что держали мальчика в плену. Хвала богам, Ригелуса с ними не было. На мгновение Руну стало не до гвардейцев. Противоядие достигло его желудка. Окружающий мир покачнулся, надвинулся на него. Затем наступила темнота. Это продолжалось считанные секунды. Но когда зрение вернулось, Рун увидел, что руки ангелов тянутся к пистолетам. Рун взорвался. Выбросив два луча звездного света, он ослепил гвардейцев. Такой же трюк Брайс проделала с близняшками-убивашками. Две веревки из теней обвили шеи ангелов и стали затягиваться. «Это что за фокус?» — спросил Брен, но Рун почти не слышал его. Фейского принца переполняла магическая сила. Такого притока он не испытывал никогда. Сознание было предельно ясным. Он приказал своим теням полосовать тела ангелов. Хлынула кровь, затрещали кости. Две отсеченные головы упали на пол. «Ну ты даешь!» — выдохнул Брен. Актеон молча смотрел на Руна. «Русал!» Напомнил мальчик, повернувшись к Тариону. Тот успел вновь потерять сознание. Рун вполголоса выругался и приложил руку к груди Тариона, чтобы остановить кровотечение. Ему ответила волна теплой, светлой магии. Целительная магия, дремавшая в его жилах, поднялась на поверхность. Рун не знал, как с ней управляться, а потому инстинктивно приказал ей: «Спаси Тариона!» В ответ из его рук хлынул свет. Рун почувствовал, как под его пальцами разорванные ткани Тариона и поврежденные кости встают на место, и рана начинает затягиваться. Пуля прошла на вылет. К Когда-то Гипаксия рассказывала, что исцелять сквозные раны особенно трудно. Однако его новая целительная магия знала, что надо делать и как залатать рану с обоих концов. Магия не могла восполнить кровопотерю, но если Кетос перестанет истекать кровью, то должен выкарабкаться. Дворец вздрогнул. Время замедлилось. На мгновение Руну показалось, что это последствия его новообретенной силы, но нет. Такое состояние он уже испытывал. Это было совсем недавно. Тогда мир тоже содрогнулся, и причиной была гибель кого-то из астериев. Рун чувствовал это нутром. Ощущение напоминало гибель Архангела, но было гораздо сильнее. Должно быть, еще кто-то из своры Ригелуса нашел свой конец. Рун воспользовался замедлением времени и приказал пробудившейся целительской силе и дальше врачевать рану Кетоса. Пусть за этот промежуток организм русала успеет окрепнуть и отодвинуться от опасной черты. Казалось, прошла целая вечность, но Рун знал, что это не так. Время возобновило бег, да так быстро, что мальчики не могли удержать Тариона. Однако сквозная рана полностью затянулась. Русал был без сознания. Рун с кряхтением взвалил его на плечо и сказал ребятам: «Надо выбираться отсюда». Ему очень хотелось запихнуть близнецов в какое-нибудь безопасное место, а самому бежать туда, где Лидия. Но истинная пара попросила его защитить двух самых дорогих для нее созданий. Он не обманет оказанного доверия, чего бы это ни стоило. Они побрели по пустым коридорам дворца. Навстречу не попался никто. Должно быть, вся обслуга подчинилась приказу об эвакуации и сбежала. Караульные посты у дверей и ворот пустовали. Рун с мальчиками и русалом на плече оказались на городских улицах. Он потянулся за мобильником, чтобы позвонить Флину. Только бы белый фургон был сейчас поблизости. Сделав звонок, Рун наконец-то позволил себе взглянуть на поле сражения за городом, туда, где над сверкающими огнями висело облако тьмы. Тьма говорила о присутствии принца Ямы. Огни, сверкавшие на другой стороне поля, должно быть, принадлежали Лидии. «Рун!» — послышался сзади знакомый голос. Рун обернулся. Бездыханный Тарион качнулся у него на плече, а к нему со всех ног несся Итан Холстром с винтовкой за спиной. Рун узнал и винтовку. Убийца богов. Лицо Итана было забрызгано грязью и кровью. Похоже, сюда он пробивался с боем. «Кетос жив?» — сразу спросил Итан. Рун кивнул. «А где Брайс?» Словно в ответ над дворцом и у них за спиной мелькнули две мощные вспышки. У Руна похолодела кровь. «Мы говорили ей о Таларе, чтобы встретились с нами. Но, как оказалось, ловушка...» Рун вполголоса выругался. «Мне нужно увидеть Брайс», — упрямо заявил Итан. Рун указал на дворец, однако не смог подобрать нужные слова. Не исключено, что Итан со своей винтовкой непоправимо опоздал. «Только как скажешь об этом волку?» Ас и Брен крутили головами, глядя на Руна, дворец и поле сражения. Его подопечные, которых он обязан сберечь, какие бы бури ни бушевали вокруг. «Беги», — только и сказал Итану Рун, затем обратился к мальчикам. «От меня ни на шаг, и делать то, что скажу». Глава 95. Каждый вдох обжигал Брайс легкие. Воздух, проникавший туда, действовал как пила. Но она не сдавалась и продолжала стремительные броски, перемещая себя и Ханта в тесном пространстве. Так они уворачивались от непрестанных ударов Ригелуса. Брайс была уже не той испуганной девчонкой, удиравшей от него по коридору. Сила звезды Теи позволяла ей опережать Ригелуса на шаг. Ее телепортационные броски продолжались снова и снова. Нужно всего-навсего уничтожить приемник первосвета. Потом она возьмет в одну руку меч, в другую — кинжал и начнет уничтожать Астериев. Последовательно, пока не уничтожит всех. Молнии Ханта безостановочно били в пол. Но Брайс с Хантом телепортировались так быстро, что не успевал стихнуть гул одного удара, а уже слышался следующий. Звуки имели чудовищную громкость, они были всепоглощающими, и после каждого в зале прибавлялось осколков. Но туннель в центре зала, ведущий вниз, был почти пробит. Проходили минуты, казавшиеся годами. Они с Хантом совершали танец, по-прежнему опережая Ригелуса на шаг. Брайс знала, сокрушительный финал совсем близок. Еще удар, и из туннеля брызнул свет. Они пробились к приемнику первосвета, ярким сиянием заливавшего разъяренное лицо Ригелуса. Брайс снова телепортировала их, но этот бросок оказался медленней, даже слишком. Ригелус метнул в них сгусток силы. Волна, подобная кипящей кислоте, отбросила их к лестнице. Только молнии Ханта смягчили удар, иначе он мог оказаться фатальным. Брайс призвала силу для новой телепортации и обнаружила, что запас исчерпан. «Пожалуй, тебе не стоило растрачивать столько сил на Полярис», — язвительно сказал Ригелус и поднял сияющую руку. Это был выбор между смертью и выживанием. Брайс все-таки телепортировала себя и Ханта, но не в центр зала. Они очутились на полу этажом выше, еще дальше от приемника первосвета. «Еще один удар!» — крикнул Хант. «Еще один гребаный удар, и мы у цели!» У Брайс подгибались колени, кружилась голова. Недавняя сила превратилась в звездную пыль, наполнившую ее жилы. Она качнулась. Хант подхватил ее, не дав упасть. «Брайс!» У нее жгло в носу. Во рту ощущался привкус крови, резкий и металлический. Хант вполголоса выругался и обхватил ее лицо ладонями. «Брайс, посмотри на меня!» Это требовало усилий, больших усилий. «Прости», — почти прошептала она. «Прости». Вся сила, приобретенная ею, что хорошего эта сила ей принесла? И что толку обладать звездным мечом и правдорубцем, если ей не хватило звездного света для их объединения? «Брайс, еще один раз», — попросил Хант. «Еще один удар. Я просто чувствую». Он тоже тяжело дышал. Из ноздрей капала кровь. Такова была плата за безостановочные выбросы магической силы. «Ладно», — сказала она. «Попробуй». Им нужно было вернуться в зал над приемником первосвета, пока Ригелус не нашел способ заделать пробитый туннель. «Ладно», — повторила Брайс, но ее сила не откликалась. «Подзаведешь меня?» — спросила она, взглянув на Ханта. По его встревоженным глазам она поняла — силы у него почти не осталось. Но молнии сверкнули, создав корону у него над головой. Хант был похож на древнего бога. Но вместо того, чтобы стимулировать Брайс сгустком огня Хэла, он притянул ее к себе и поцеловал. Его молнии хлынули в Брайс, живая река из песни и магической силы. Брайс отстранилась, дыша ртом. Конечно, этого было недостаточно, но она постарается, чтобы хватило. «Постойте!» — донесся из коридора усталый мужской голос. И хотя она путешествовала между мирами, хотя обрывала жизни архангелов и астериев, появление Итана Холстрома застало ее врасплох, а он несся к ней по дворцовому коридору с винтовкой, болтающейся на плече. С убийцей богов. Х. Хант был слишком измотан, чтобы рассуждать о переменах, произошедших с Холструмом. Волк, казалось, поднялся на новый уровень. Повзрослел, стал сильнее, хотя в чем-то оставался таким же юнцом. Хант просто смотрел, как волк подбежал к ним и сказал Брайс. «Меня послали передать тебе это». Он протянул ей винтовку. Дрожащими руками Брайс взяла ее. «Джезиба сама отдала?» «Нет, в смысле, да, но...» Итан смотрел на нее во все глаза. В ней пуля, наполненная второсветом мертвецов города полумесяца. Эту пулю передал мне Конор. Для тебя. «Конор?» Брайс вновь покачнулась. Хант подхватил ее. «Некогда объяснять. Словом, мертвые послали меня, чтобы передать тебе винтовку вместе с пулей». Глаза Итана вспыхнули. «Конор просил, чтобы ты не промахнулась». Брайс взглянула на винтовку, ощутила ее тяжесть. «Что сделает одна пуля, даже наполненная второсветом, против астериев?» — спросил Хант. «Не против астериев», — возразила Брайс. «Это пуля-бомба из второсвета». Итан кивнул, лучше поняв ее, чем Хант. «У меня не хватит силы, чтобы телепортировать нас обоих к приемнику», — сказала Брайс и взяла Ханта за руку, вложив ему в ладонь что-то холодное. Ханта задели ее слова. «Брайс, да плюнь ты на этот долбанный приемник! Уничтожим Ригелуса, а там...» «Выбирайтесь из дворца! Оба!» — сказала Брайс и телепортировалась. Одна, прихватив с собой убийцу богов и оставив Ханту маску. У нее всего один выстрел. Весной Лихаба ценой собственной жизни подарила ей 2 секунды, чтобы прицелиться и выстрелить в Микая. Сейчас рядом не было огненной спрайты, готовой пожертвовать собой. Не было стимулирующей порции синта. Только выучка Рандала, годами учившего ее стрельбе. Брайс послала ему мысленную благодарность. Один выстрел. Прямо в проделанный Хантом туннель, чтобы разбить последний слой хрусталя вокруг приемника и высвободить весь первосвет. Она знала, попытка может стоить ей жизни. За те несколько секунд, что она целится, Ригелус метнет в нее очередной сгусток своей силы, а защитной стены из молний Ханта уже не будет. Брайс насладилась мгновением телепортации. Неистовым ветром, окружившим ее, когда она в последний раз перемещалась в пространстве. Она уперла приклад винтовки в плечо, щелкнула предохранителем и оказалась в зале, где находился приемник. Пол там был завален осколками и обломками. Дуло винтовки уже глядело в дыру туннеля. В зале ее ждал неприятный сюрприз. Ригелус был там не один. Рядом с ним стояли 3 оставшихся астериев. Все 4 образовали крепкую стену между Брайс и приемником первосвета. По крайней мере, их осталось всего 4. Если замедление мира, случившееся несколько минут назад, указывало на гибель еще одного астерия, но 4 осталось. Палец Брайс застыл на спусковом крючке. Как же ей хотелось израсходовать пулю на эту зловещую 4. «Перед своим безрассудным поступком не желаешь ли узнать, чем рискуешь?» С пафосом спросил Ригелус и, не дожидаясь ее ответа, добавил. «Уничтожив приемник первосвета, ты уничтожишь и Мидгард». Глава 96. Брайс не опустила убийцу богов. Дуло винтовки по-прежнему смотрело под ноги астериев и в дыру у них за спинами. Чтобы выстрелить в дыру, нужно оказаться за их спинами. Значит, еще одна телепортация. «Приемник первосвета связан с душой Мидгарда», — продолжал Ригелус. Стоит его уничтожить, и вся планета мигом перестанет существовать. У Брайс все похолодело внутри. Если бы не слова Весперус о котле, она бы посчитала это отвлекающим бредом. «Вы превратили приемник первосвета в аварийный выключатель нашего мира», — выдохнула Брайс. Эосфорос, утренняя звезда слева от Ригелуса, ехидно усмехнулась. «Да, чтобы помешать крысам вроде тебя, лелеять мечты о нашей гибели. Наша судьба связана с этой планетой», — заявил Ригелус, театрально сложив руки на груди. «Уничтожив наш источник питания, ты одновременно обречешь на уничтожение и каждую живую душу, населяющую Мидгард». «А если вы просто запудриваете мне мозги?» — спросила Брайс. Она вынужденно поддерживала разговор с Астериями. Требовалось спешно обдумать все, что она услышала, увидела и пережила. «А если нет?» «Тогда тьма, какую тебе даже не вообразить, поглотит эту планету, и все, включая тебя, прекратят свое существование», — сказала Астерийка справа от Ригелуса, Гесперус, вечерняя звезда. «Вы скорее готовы умереть, чем позволить нам освободиться от вас? Если нас лишат пищи, мы умрем, а ваше существование потеряет смысл. По сути, вы — наши рабы. И единственный смысл вашей ничтожной жизни — обслуживать нас, быть нашим кормом. А вот тут вы заблуждаетесь, как последние придурки». Брайс продолжала целиться им под ноги. «Как вам такой вариант? Я убью вас всех, но не трону приемник первосвета. Нравится?» «Глупая девчонка. Сначала попробуй приблизиться к нам со своими железками», — усмехнулась Эосфорос, поглядывая на звездный меч за спиной Брайс и правдорубицу пояса. Глаза Астерийки излучали смерть. «Мы не повторим ошибку, Полярис!» Они были правы. Брайс и сама знала. Если она опустит винтовку и потянется за мечом и кинжалом, Астерии убьют ее раньше, чем она успеет обнажить оружие. «Подумай с предельной тщательностью, Брайс Куинлан». Ригелус вышел вперед и поднял руки. «Один твой выстрел по приемнику первосвета, и весь этот мир с миллионами ни в чем не повинных обитателей втянет в бесконечную пустоту». «Не о той ли пустоте?» — говорил Аполеон. «Не она ли помогла ему поглотить Астерийку Сириус? Ведь и тело Полярис тоже втянуло в никуда». «Мы помним, с каким праведным гневом ты рассуждала в вашем видеовыплеске о гибели невинных детей на лугах Асфаделя». Елейным тоном продолжал Ригелус. «Но что значит несколько сотен погибших детей по сравнению с миллионами, которых ты обречешь на смерть своим выстрелом?» «Пустота, бездна, не имеющая конца». «Убей ее, брат!» — прошипел Ауструс, четвертый Астерий, сверкающий магической силой. «Убей ее и продолжим сражение с принцами Хэла, пока они не явились сюда». «А может, Брайс Куинлан, мы найдем взаимоприемлемое решение?» Ригелус взмахнул рукой. «Даю тебе слово. Если ты не выстрелишь, ты и твои соратники останутся свободными. Никто и никогда их пальцем не тронет». Астерии удивленно и с нескрываемой злобой посмотрели на Ригелуса. «Я могу научить тебя такому, о чем ты и не мечтала», — пообещал Ригелус. «Язык татуировки на твоей спине — это наш язык. Язык нашей родной планеты. Я могу научить тебя необычайным свойствам нашего языка. Любой мир будет тебе открыт, Брайс Куинлан. Только выбери, и он твой». «Меня не интересуют другие миры. Мне всего-навсего нужно, чтобы наш мир был свободен от вас», — процедила сквозь зубы Брайс. «Навсегда». «Да как ты смеешь говорить?» — начала одна из Астериек, но Ригелус жестом ее оборвал, продолжая смотреть только на Брайс. «И это тоже возможно. Мидгард, каким ты его себе представляешь?» Ригелус улыбнулся настолько искренне, что Брайс почти поверила ему. «Ты будешь жить с необычайным комфортом. Я сделаю тебя настоящей королевой, и не только фейцев, но и всей Вальбары. Никаких губернаторов, никаких ангельских иерархий, если именно этого добиваетесь вы с Аталаром. Если желаешь освобождения мертвых, мы и здесь найдем способ изменить посмертное существование. Они для нас все равно были не более чем десертом». «Десертом?» — повторила Брайс. Ее руки задрожали от гнева. Она еще крепче сжала винтовку. «Второсвет будет целиком принадлежать умершим», — пообещал Ригелус. Глаза Брайс застлала знакомая белая пелена безудержного гнева. «Мертвые не десерт. Они разумные существа, которые покинули мир живых. Но живые по-прежнему помнят о них и продолжают их любить». «Да, я выбрал не самое удачное слово», — признался Ригелус. «Прими мои извинения, но ты получишь все, что пожелаешь. А если ты желаешь...» «Довольно распираться перед этой вошью!» — резко оборвала его Эсфорос. «Она сдохнет здесь и сейчас!» «Я так не думаю!» Брайс телепортировалась к самой дыре в полу, проделанной Хантом. «Думаю, это вам пора прощаться с жизнью!» И выстрелила из винтовки в приемник первосвета. Астерии закричали. Время почти остановилось. Пуля из винтовки вылетала так медленно, что Брайс успела прочитать надпись на стенке. «Помни о смерти». Пуля была наполнена силой душ умерших, включая душу Конора, души стаи дьяволов и многих других, чьи имена Брайс никогда не узнает. Мертвые принесли себя в жертву ради живых. Пожертвовали вечностью ради свободы Мидгарда. Пуля стремительно двигалась вниз, к свету, к последнему слою хрусталя. Ригелус метнулся к Брайс, его руки казались раскаленными. Выстрел не лишил его чудовищной силы. Стоит ему дотронуться до Брайс, и она мертва. Татуировка с рогом не была сумасбродной выходкой Даники. Подруга предвидела такой исход событий и хотела, чтобы Брайс добыла на Авалене другую часть звезды Теи. Возможно, Даника оказалась лишь проводником воли Урды. Недаром богиня нашептывала Брайс о чудесах, на которые она будет способна, когда добавит себе силы. Не исключено, что к этому приложил руку и Хел, планируя совместные действия Брайс и Ханта в будущем. Эх, ей бы чуточку больше времени на общение с Хантом, родителями и друзьями. Чуточку больше времени, чтобы наслаждаться солнцем, небом и морем. Слушать музыку самых разных стилей и направлений. И чтобы танцевать, как ей хотелось сейчас сделать хотя бы одно па, один раз загрузиться в танце. Сверкающие руки Ригелуса по-прежнему тянулись к ней, а пуля по-прежнему летела вниз. И пока эта пуля, наполненная второсветом, пробивала последний слой хрусталя, пока опускалась все ниже и ниже, Брайс хотелось вырвать у судьбы еще немного времени. Но она знала, что так не будет. И если ей в жизни было отпущено только это количество времени, она не потеряет зря ни доли секунды. «Я верю, что все это было не напрасно. Я верю, что все это имело смысл». Слова, которые она произносила весной перед воротами, теперь отозвались эхом. Все, что происходило тогда, совершалось ради этого мгновения. Не для нее самой, а для Мидгарда. Для безопасности и будущего всех миров. Когда пуля достигла приемника первосвета, пальцы Ригелуса сжали запястье Брайс. Казалось, ей плеснули на руку кислотой, прожегшей кожу и мясо до кости. Но Брайс, будучи живым аккумулятором, втянула и всосала в себя его силу. Один свет соприкоснулся с другим, однако звездный свет Ригелуса вовсе не был светом. Да, в его свете ощущалась магическая сила, но это был первосвет, сила всего Мидгарда, сила всех, кто населял планету. Первосвет потек в нее. От такого обилия силы Брайс едва не задохнулась. Время потекло еще медленнее, а Брайс продолжала втягивать в себя силу Ригелуса. Показания его индикатора на стене начали стремительно падать. Ригелус попятился и отпустил руку Брайс. Его крючило. Может, от боли, может, от гнева или страха, Брайс не знала. Свет Ригелуса ему не принадлежал. Он крал этот свет у народа Мидгарда. Ригелус был живыми воротами, накапливающими эту силу. Точно так же Брайс весной позаимствовала силу ворот для выныривания, для перемещения своей силы на новые уровни. Теперь свет Мидгарда наполнял ее. Без первосвета, без населения Мидгарда и других планет, из которых они успели выжить все, без чужой силы эти мерзавцы, звавшиеся Астериями, были ничем. И сознавая эту неопровержимую истину, Брайс направила всю заимствованную силу через рог у себя на спине. В то же мгновение приемник первосвета раскололся. Щелкнул аварийный выключатель Мидгарда. В нескольких футах от Брайс мир начал втягиваться, уничтожая все подряд. Брайс приказала, и рог подчинился. Прямо перед приемником открылся портал, и оттуда появилась темная точка, втягивающая в себя всю жизнь. Приемник тоже превратился в безжизненную, разрастающуюся точку, и Брайс направила ее в портал. Астерии снова закричали и уже не могли остановиться. Похоже, они поняли, что Брайс щелкнула аварийным выключателем. Мысленным приказом Брайс расширила портал и туда втянула астериев. Крики смолкли. Ригелус и его светящиеся руки заметно потускнели, но еще тянулись к Мидгарду, еще противились силе, втягивающей его внутрь. У Брайс осталось всего мгновение, чтобы увидеть, куда она открыла портал. То было черное безвоздушное пространство с мерцающими точками далеких звезд. Еще через мгновение туда втянуло и ее, прямо в эту глубокую черноту. Глава 97. Хрустальный дворец Астериев рушился. Этот момент застал Руна вблизи городских ворот. Чудовищный грохот и треск вынудили его обернуться через плечо. Он увидел, как раскачиваются и падают дворцовые башни. «Брайс!» — тихо вскрикнул он. Тарион, уже очнувшийся и передвигавшийся на своих ногах, хотя и с помощью мальчиков, тоже остановился. Мир содрогнулся от неимоверного толчка и замер. Из-под дворца вырвался свет. Он сменился могучей силой, образовавшей нечто вроде водоворота, куда начало затягивать все вокруг. Это чувствовалось даже здесь, около стены. «Бежим!» — прошептал Тарион, тоже почувствовавший притяжение. Рун кивнул, схватив мальчиков за руки. До городских ворот оставалось еще несколько кварталов. Они побежали, Тарион старался не отставать. А разрушающийся дворец продолжал тянуть к себе, и Рун знал, им не убежать. Брайс его оставила. Оставила, а сама в одиночку телепортировалась вниз, к этим чудовищам. Хант и бегущий позади Холстром еще не успели выбраться из дворца, когда стены основательно тряхнуло, часть крыши обвалилась, и в проемах синело небо. Сам дворец безостановочно оседал, опускаясь все ниже и ниже. Хант оказался перед выбором — бросить Холстрома на произвол судьбы, точнее, на верную смерть, или вместе с волком попытаться каким-то образом пробиться к Брайс. Если он бросит Итана, Брайс ему этого никогда не простит. И потому он схватил волка, и они оба взмыли в воздух, лавируя между падающими кусками хрусталя, камня и металла. Он не сразу понял, куда они приземлились. Это был край гигантского кратера, которого еще совсем недавно не было. Ему сразу вспомнилась новостная хроника о разрушениях на лугах Асфаделя. Неужели Брайс сделала это намеренно? Едва протерев глаза от крови и пыли, Хант увидел то, что находилось в самом сердце кратера — зияющую пустоту и точки неведомо откуда взявшихся звезд. Сила пустоты упрямо тянула его внутрь, вцепившись невидимыми руками. «Беги отсюда», — приказал он Холстрому. «И уводи подальше всех, кто тебе попадется». На другой стороне портала, который Брайс непонятным образом открыла в космическое пространство, была стена непроницаемой темноты, и потому Хант не увидел светящихся фигур, засасываемых внутрь. Брайс открыла черную дыру посередине Мидгарда. Как она сумела это сделать? С помощью меча и кинжала? Или соединение лезвий звездного меча и правдорубца подсказало ей способ избавиться от всех астериев сразу, а не убивать поодиночке? Сейчас это уже не имело значения. Сейчас все потеряло значение, поскольку по другую сторону портала находилась грёбаная черная дыра, и сила ее была настолько велика, что эту сторону туда тоже засасывала. Но и это ничего не значило, поскольку среди светящихся фигур астериев был и звездный свет Брайс, и ее вместе с космическими паразитами засасывало в черную дыру. Брайс сознавала, что к этому моменту должна уже быть мертва. Здесь не существовало ни тепла, ни воздуха. Может, это рок в ее теле и принадлежность к сотворенным до сих пор сохраняли ей жизнь. Это была рискованная игра. Но Брайс видела, как звездный меч и правдорубец обошлись с Полярис. Они сотворили пустоту, куда и затянула Астерику, единственное, что способно уничтожить существо света. Единственная сила во Вселенной, которая пожирала свет. Настолько могущественная, что никакой свет не мог от нее ускользнуть. Портал в никуда, в черную дыру. Не той ли зловещей силой обладал Аполеон? Силой пустоты, противоположности свету. Единственная сила, способная проглотить планету в один присест. Уничтожить астериев и вместе с ними Мидгард. Астерии это тоже знали, причем с самого начала, потому и соорудили аварийный выключатель, срабатывающий при разрушении приемника первосвета. И она противопоставила их черной дыре, свою, побольше, черную дыру-пустоту, способную пожирать другие черные дыры. Брайс не могла допустить уничтожения Мидгарда. Она открыла портал к своей черной дыре ровно настолько, чтобы туда втянула астериев вместе с их приемником первосвета. А вышло так, что и она за компанию кувыркалась в той же пустоте. Из сияющих фигур астериев изливался свет. Наверное, они и сейчас еще вопили, но безвоздушное пространство гасило их крики. Единственный свет, пробивавшийся сюда извне, шел из оставленного ею окошка, в котором виднелся Мидгард. Оставалось закрыть это окошко. Но Брайс мешкала. Ей пока не хватало решимости. Брайс позволила себе еще немного полюбоваться синим небом. Последней картиной ее родной планеты. «Я верю, что все это было не напрасно. Я верю, что все это имело смысл». Впереди Астериев находилась светящаяся масса, бывший приемник первосвета, посередине которого разрасталась черная дыра. Свет растягивался, изгибался, пропадая в пасти черной дыры, а потом исчез. От него не осталось и следа. Отныне никаких аварийных выключателей, никакого первосвета. Мидгард освободился от того и другого. Полоска Мидгарда становилась все тоньше. Теперь она находилась слишком далеко от Брайс. Уже не дотянешься. Ей никак не добраться до границы портала, не телепортироваться туда. Ее ждал медленный дрейф к черной дыре, к точке невозврата, к неизбежному сокрушительному концу. Сейчас к этой точке приближалась первая пара Астериев, Гесперус и Эосфорос. Они цеплялись за пустоту, пытаясь найти хоть какую-то опору, которая помогла бы ему держаться и не загреметь в зияющую пасть черной дыры. Но под их светящимися пальцами была только пустота. Они миновали точку невозврата и исчезли. Время замедлилось, правда, совсем ненадолго. Несколько секунд оно тянулось еле-еле, затем возобновило обычный ход. Смерти обеих были быстрыми. Черная дыра проглотила их и не облизнулась. «Я верю, что все это было не напрасно. Я верю, что все это имело смысл». Настал черед Ригелуса и Ауструса. Эти цеплялись друг за друга. «Нет». Брайс сразу стало понятно, что это Ауструс цепляется за Ригелуса, словно его затягивало в воду. Ригелус старался высвободиться, ударяя по соплеменнику остатками силы, которую Ауструс жадно поглощал. Если бы Брайс не вобрала в себя силу Ригелуса, глядишь, он бы и отцепился от соплеменника. Кажется, светлая рука это тоже сознавал. Но он нашел другой способ. Задрал ноги и толкнул Астерия. Ауструс закувыркался и полетел прямо к черной дыре. Его криков никто не слышал. Время снова замедлилось, пока черная дыра проглатывала Ауструса. Остался один Ригелус. Он продолжал светиться, но слабо. Толкнув Ауструса, он сам полетел в сторону Брайс. Ей было никак не увернуться от него. Не отгрести в сторону. Они столкнулись. На лице Ригелуса пылала сокрушительная ненависть. Они оба закружились в пространстве, где не существовало верха и низа. Если до сих пор Рок давал Брайс какую-то защиту, в присутствии Астерия она исчезла. Рок подчинился своему создателю, своему хозяину. Воздух. Брайс все острее ощущала нехватку воздуха. Она оттолкнула Ригелуса, освободив клочок пространства между их телами. Полностью разорвать контакт не получилось, но расстояния хватило, чтобы защита, даваемая Рогом, вернулась, снова позволив ей дышать. Ригелус что-то говорил и даже кричал ей в лицо, но Брайс не слышала ни слова. Пустота гасила все звуки. Лицо Ригелуса было перекошено ненавистью. Наверное, и ее собственное тоже. Она вдохнула, сознавая, что это ее последний глоток воздуха. Пусть и он послужит ее замыслу. Руками, а затем и ногами Брайс обвила костлявое тело Ригелуса. Она позаботится о том, чтобы он навсегда сгинул в черной дыре. Даже если она сама угодит туда же. Глава 98. Сброшенный шлем Умбры Мортиса валялся среди обломков. Хант пристально смотрел на появившееся в центре города огромное темное нечто, которое медленно поглощало все вокруг. И в той дыре сейчас находилась Брайс. Темный ветер взъерошил Ханту волосы, и он сразу понял, кто появился рядом. «Я говорил ей, чтобы выбирала жизнь». С грустью пробормотал Аидас, глядя, как разрастается чернота, усыпанная звездами. «Она не была бы Брайс, если бы выбрала собственное благополучие», — хрипло ответил Хант. «За это он и любил ее так сильно, за готовность к самопожертвованию». «Мы должны ей помочь», — прорычал он, плотно сложив крылья, поскольку черная дыра норовила вместе с крыльями утянуть и его, а постепенно и весь Мидгард. «Увы, помочь ей нечем», — с нескрываемой печалью ответил Аидас. «Я должен попытаться». Хант согнул колени и расправил крылья, приготовившись к прыжку в пространство. К Брайс и к стене вечной черноты, на фоне которой сияла его истинная пара. «Полетишь туда, сам погибнешь», — предостерег Аидас. «Там нет воздуха, а значит, твои крылья там бесполезны. Ты не подлетишь к ней, ты поплывешь, как по воде. Сейчас она и Ригелус оба плывут к пустоте. Ты последуешь за ними, не в силах что-либо сделать, и через считанные минуты разделишь их участь». «Но она оставила портал открытым», — напомнил Хант. «Значит, выход к Мидгарду еще остается». Аидас повернулся к нему. Глаза демона смотрели устало. «Думаю, портал закроется, как только она и рог на ее спине исчезнут в черной дыре». «Она оставила портал для возвращения домой», — прорычал Хант. Он смотрел на маску. Брайс оставила ему эту древнюю вещицу. Зачем? Он не умел путешествовать между мирами и не мог вернуть маску на изначальную родину фейцев. Он даже не мог надеть эту золотую штучку. Он не был сотворенным, а значит, маска не подчинится его командам. «Вероятно, Брайс уже мертва из-за отсутствия кислорода», — тихо сказал Аидас. «Сочувствую». «Я ни за что не поверю в ее смерть», — сердито возразил Хант. «Я отказываюсь это признавать». «Тогда лети и умри вместе с ней», — предложил Аидас, но без своей обычной иронии. «Если ты этого хочешь, поторопись». Они с Ригелусом почти достигли края пустоты. Хант снова присмотрелся к маске. Брайс ничего не делала просто так. Она оставила ему маску, сознавая, что отправляется на верную смерть. Она оставила маску своей истинной паре. Своей истинной паре. Он не был сотворенным. Но благодаря их любовному слиянию минувшей ночью он получил от Брайс небольшую долю качеств сотворенного. Значит, он сможет надеть маску и какое-то время повелевать ею. Брайс отдала все ради Мидгарда. Ради него. В тот весенний день, когда не оставалось никаких надежд, она в одиночку совершила нырок, чтобы спасти его и город. Она сделала это из состояния бескорыстной любви. Она и тогда не надеялась вернуться обратно. Должно быть, и в портал она прыгала, подозревая, что не вернется. Демоны наводняли улицы Вечного Города. Астерийская гвардия продолжала сражаться, не подозревая, что последний из их хозяев вот-вот сгинет в черной дыре. Механокостюмы, управляемые падшими, по-прежнему вели битву с врагами. Весной Брайс отправилась на смерть ради него, и Хант сейчас никак не мог поступить по-иному. «Аталар!» Аидас продолжал следить за дырой, разверзшейся в мире. «Что сделано, то сделано. «Очнись, мы должны закончить начатое. Гибель Астериев не означает полной победы. За нее еще придется повоевать». «Гибель Астериев». Эти слова осели в сознании Ханта, и в то же мгновение у него за спиной задрожала земля. Хант повернулся. Перед ним возвышался механокостюм. Внутри не было никого. Махиной управлял один из падших. Сверкающие зеленые глаза глядели то на него, то на дыру во Вселенную и искорку света, неотступно двигающуюся к бесконечной темноте. Механокостюм поднял руку, и Хант понял. Понял, кто из падших управляет этим костюмом, чья душа протянула ему руку, готовая помочь сделать невозможное. «Шахара», — произнес Хант, и по его лицу потекли слезы. Механокостюм, точнее архангелица, управлявшая громадой, наклонила голову. Аидос попятился, словно его удивил такой поворот событий. Все механокостюмы, что находились на улицах, остановились, опустились на колени и склонили головы. Хант чувствовал их, падших. Они окружили его и механокостюм, управляемый Шахарой. Шахара, продолжая стоять на коленях, распахнула дверцу кабины. Если его крылья бесполезны в пустоте, двигатели механокостюма могут работать и там. Не мешкая, Хант плотно сложил крылья, втиснулся в кабину и закрыл металлическую дверцу. «Спасибо», — сказал он Шахаре и всем падшим, чьи души окружали его сейчас. В свое время ему довелось на полях сражений разбирать механокостюмы, выполняя приказ сестры Шахары. Тогда это делалось для уничтожения людей. Но сейчас машина, предназначенная для убийства, поможет ему спасти жизнь. Жизнь, которая значила для него больше, чем собственная. Хант не взглянул ни на Аидоса, ни на разрушенный дворец, чьи обломки затягивало в портал. В черную дыру, достигшую таких размеров, что она угрожала заглотнуть весь город, Хант смотрел только на пустоту. Костюм, в котором он сидел, сорвался с места и устремился к порталу. Он последовал за своей истинной парой. Слишком далеко. Не для механокостюма, чьи серные ракеты неуклонно толкали машину к Брайсу и Ригелусу. Для системы обеспечения кислородом. Все показатели на экранах мигали красным. Воздуха в кабине становилось все меньше, легкие Ханта уже болели. И тогда Хант сделал то, что вдруг пришло ему в голову. Надел маску. Только так он может остаться в живых. Настоящий Умбра Мортис. Маска разрывала ему душу. Жизнь и смерть здесь, в этом пространстве, в этой вселенной было все. Но Брайс и Ригелус находились почти у самой пасти черной дыры, у широко раскрытой пасти воплощенной смерти. Между Брайс и Ригелусом происходила борьба. Хант это видел по вспышкам света, пропадавшим в пустоте. Оба пытались расцепиться и отдалиться от жерла черной дыры. В арсенале механокостюма осталась всего одна серная ракета. Хант направил костюм к своей истинной паре и Ригелусу. Оба двигались слишком быстро и почти впритык. Выстрелив в одного, непременно попадешь и в другого. Призрачная светящаяся рука направила его руку к пусковой кнопке. Ханту это не привиделось. «Ее тоже туда затянет», — прошептал Шахари Хант. Призрачная рука едва ощутима, словно это было на пределе ее возможностей, надавила на его руку, лежащую на кнопке. Казалось, он услышал ответный шепот Шахары. «Стреляй». Боги никогда не помогали ему ни в чем. Урда точно не помогала, однако, может, помогали, только он не понимал. Возможно, его первая встреча с Брайс совершилась по воле богов. Его послали не как орудие Хэла, а потому что Урда знала. Ему встретится добрая, бескорыстная и храбрая женщина, готовая отдать все ради своего города и родной планеты. А этой женщине понадобится кто-то, кто отдаст всего себя за нее. Брайс подарила ему жизнь, прекрасную жизнь. Бросив его в камеру под комитиумом, Микай устроил ему пытку, без конца воспроизводя на коридорном экране снимки с его мобильника. Но Ханту не требовалось такого подтверждения обретенного счастья. Брайс принесла в его жизнь радость, смех и любовь. Вырвала его из холодного мрачного существования на свет. На ее свет. Он не допустит, чтобы теперь этот свет погас. Хант нажал пусковую кнопку. Одно нажатие, и ракета вылетела из плечевого отсека механокостюма. И когда ракета покинула механокостюм, окруженная золотистым светом ангельского гнева, Хант почувствовал, что Шахара улетела вместе с ракетой. Он мог поклясться, что он видел, как огромные светящиеся крылья обвились вокруг ракеты, не давая уйти с траектории. Этот последний удар наконец-то завершил дело падших. Заметив приближающуюся ракету, Брайс и Ригелус прекратили борьбу. Хант знал, Шахара и все падшие, некогда выступившие против астериев, сейчас направляли ракету прямо в лицо Ригелуса. Ракета не взорвалась. Она оттолкнула Ригелуса от Брайс, и теперь светлая рука, кувыркаясь вместе с ракетой, двигался к точке невозврата. Брайс была свободна. Она плавала в пространстве, однако по-прежнему находилась слишком близко от опасной точки. Ханту требовался толчок, и он привел в действие двигатель, работавший на первосвете и предназначенный для крайних ситуаций. Его понесло сквозь пустоту к его истинной паре, жене и любви. Ракета и Ригелус пересекли точку невозврата. Время замедлилось. Оно растянулось. В жерле дыры вспыхнул яркий свет. Трудно сказать, кому он принадлежал. Ригелусу, взорвавшейся ракете, Шахаре или остальным падшим, вторично пожертвовавшим собой. Но случилось то, что случилось. Последний астерий исчез в темноте. Брайс покачивалась рядом с Хантом. Ее волосы плавали вокруг головы, словно под водой. Лицо покрывало корка льда. Она была без сознания. Маска подсказала Ханту другое слово, которое он намеренно отметал. Отметал и продолжал тянуться к Брайс. А время по-прежнему ползло еле-еле. Металлические руки механокостюма обхватили талию Брайс, и в то же мгновение время потекло с прежней скоростью. Помимо серных ракет, в арсенале были и другие снаряды. Выстрелив их все, Хант направил костюм обратно к порталу, который стремительно закрывался. Это могло означать только одно — Маска пыталась сообщить ему то, во что он отказывался верить и чего не допускал даже на секунду. Но портал закрывался, становясь все меньше и меньше. Потом у края появилась сверкающая черная фигура. За ней еще одна — Аидас и Аполеон. Их сила удерживала края портала, делая его чуть шире, удерживая открытым чуть дольше. Силы самого Ханта были почти на исходе. Собрав их, он соорудил из молний огненную веревку и бросил ее Аполеону, единственному на Мидгарде, кто мог управляться силой молний. Аполеон, снова принявший гуманоидный облик, поймал конец веревки и потянул к себе. Аида сметал вспышки черного света, не давая порталу закрыться. Наверное, это противоречило воле Урды. Хант находился уже близко и видел напряженные лица принцев. Аполеон даже открыл рот и, сверкая зубами, тянул за огненную веревку, одолевая дюйм за дюймом. Ближе, еще ближе. Аидас весь вспотел и тяжело дышал, по-прежнему не давая порталу закрыться. Около принцев оказался Рун. Сверкнул луч звездного света. Он тоже удерживал край портала. Рядом стояла Лидия, окруженная потрескивающим пламенем. Подошли Тарион, Холстром, Флин и Дек. С ними были огненные спрайты, чьи тела ярко светились. Появились Исайя и Наоми. Столько рук, столько сил. Вокруг портала собрались обитатели почти всех домов. Главное, всех их объединяла любовь. Былая вражда исчезла. Все возможно посредством любви. Любовь всех, кто здесь собрался, не давала порталу закрыться, пока Хант и Брайс не прошли через него и не рухнули на землю Мидгарда. Глаза Ханта погрузились в синеву неба, а легкие наполнились великолепным воздухом. И тогда портал закрылся, запечатав черную дыру и все, что лежало за ней. Мидгард освободился от астериев. Хант выбрался из механокостюма и подбежал к Брайс, наклонился над ней. Она не шевелилась и не дышала. Наконец он позволил маске произнести слова, которые старательно игнорировал с того момента, как в пустоте руки механокостюма обхватили талию Брайс. Она мертва.